Глава 147. Оторванное крыло. Она объясняет мне свою мысль, используя в качестве примера турнир Лударес. Я не знаю, сработает ли это, но в создавшейся ситуации план, который в принципе может сработать, все-таки лучше, чем вообще никакого. Я подзываю Реми, и они с Мэйси начинают обсуждать создание порталов, пока мы сообщаем детали плана остальным, при этом не переставая уворачиваться от зверя, которого мы, похоже, совсем вывели из себя. «Это гениально», — говорит Даут. Я поднимаю его и проношу мимо пасти этой твари, пока Колдер подбирается к ней сзади, чтобы отвлечь ее. Чудовище рычит, бросается на мантикору, а Иден тем временем пикирует на него и легает его взад. Оно пытается зубами схватить драконшу за хвост, но когда Иден хочет, она может быть чертовски проворной. Она моментально улетает прочь, а Колдер своим скорпионьим хвостом жалит чудовище в ногу и тут же бросается бежать. Оно издает рев полной злобы и боли и мчится за ней, но теперь оно хромает на заднюю ногу, и хотя у него, надо думать, уйдет всего несколько минут, чтобы избавиться от скорпионьего яда, я все-таки рассчитываю успеть воспользоваться его временной хромотой. Следуя нашему плану, Флинт пикирует на него и легает его прямо в распухший окровавленный нос, затем улетает, пока оно истошно вопит. И тут Хадсон подбегает к нему, запрыгивает на его спину, хватает каждой рукой по костяному шипу на его хребте и отламывает их, а затем убегает. Теперь зверь вконец обезумел от ярости. Его глаза закатываются, на пасти выступает пена. Он полон отчаянной решимости добраться хотя бы до одного из нас. Но именно этого я и хочу, чтобы он бросился на нас наобум. Он слишком хитер, слишком кровожаден. Если мы дадим ему время подумать, наш план не сработает, и мы погибнем. А затем Сайрус уничтожит всех, кого мы когда-либо любили. Мэйси подбегает ко мне, шепчет. «Мы готовы». И я киваю. Затем взлетаю и начинаю кружить вокруг зверя, с каждым разом подлетая к нему все ближе, но оставаясь вне досягаемости его челюстей. Он пытается схватить меня, стащить вниз, но я продолжаю кружить, подлетая все ближе, надеясь... «Ты слишком близко!» — ворчит Хадсон, перенесшись ко мне. «Кто бы говорил?» Отзываюсь я и, подлетев к зверю совсем близко, пикирую и бью его кулаком, метя под глаз. Он рычит, и его острые зубы едва не отхватывают мой кулак. И вот теперь, когда все его внимание и ярость направлены на меня, я поворачиваюсь и лечу к одному из порталов, которые создала Мэйси. Зверь следует за мной, как я и хотела, и я ныряю в портал, надеясь, что он достаточно зол, бездумно последовать за мной. Но он этого не делает. Разворачивается и, стуча когтями, бежит за Хадсоном, который тоже ныряет в портал. У меня перехватывает дыхание, пока он находится внутри, но Реми что-то подправляет, взмахнув рукой, и Хадсон выходит в 20 ярдах от входа в портал. В дело вступает Мэйси. Она истошно вопит, чтобы привлечь внимание зверя. Он разворачивается на 180 градусов и мчится за ней. Она тоже ныряет в портал, но зверь не следует и за ней. Не знаю, потому ли это, что ему хватило хитрости разгадать наш план, или потому что ему не понравилось в портале, в который он попал раньше. В любом случае, это жесть, потому что если мы не загоним его в один из этих порталов, план Мэйси не сработает. А нам необходимо, чтобы он сработал. Это, скорее всего, наш последний шанс. На этот раз на чудовище нападает Флинт и бьет его кулаками и ногами, пытаясь заставить его последовать за собой. Но вместо того, чтобы погнаться за ним, чудовище машет хвостом, и один из его острых шипов поражает Флинта в предплечье. Из раны хлещет кровь, но Флинт не кричит. Думаю, потому что трудно смотреть на этот хвост и не думать о том, что произошло с Байроном. По сравнению с этим, раны на руке Флинта и на моей ноге — это сущий пустяк. Флинт зажимает свою рану другой когтистой рукой и летит прочь. Я ожидаю, что зверь повернется и попытается броситься на кого-то еще, но его, похоже, привлекает кровавый след Флинта. Он идет по этому следу, слизывая каждую каплю, и к моему горлу подступает тошнота. Он преследует раненого Флинта, и я пикирую прямо перед ним, чтобы снова привлечь его внимание. Но оказываюсь слишком близко. Он пытается достать меня хвостом, и я едва успеваю увернуться, чтобы меня не достал шип. Но кончик одного из этих шипов все же задевает мой живот, и я сразу же превращаюсь в человека и вздыхаю с облегчением, обнаружив, что мои кишки не вывалились наружу, хотя у меня и течет кровь. Ничего, с этим можно жить. И поскольку этому существу, похоже, нравится кровь, я решаю использовать ее, чтобы заманить его туда, куда нам нужно. Прижав руку к животу и измазав ее кровью, я поднимаю ладонь, чтобы зверь почуял запах. Он издает гортанный рык, прыгает, и я бросаюсь бежать. Видимо, это сработало, потому что я чувствую, как он дышит мне в затылок, пока я мчусь к ближайшему порталу. Мэйси кричит мне, чтобы я бежала быстрее, и по лицу Хадсона видно, что ему требуется все его самообладание, чтобы не вмешиваться и наблюдать, как я делаю это. Обычно он не мешает мне решать проблемы, но в ситуации, когда за мной гонится 10-тонное чудовище с острыми зубами, когтями и шипами, его желание защитить меня вполне объяснимо. Я тоже хотела броситься на его защиту, когда оно гналось за ним. Но до портала остается всего несколько футов, и мне необходимо, чтобы оно последовало за мной туда. Поэтому я напрягаю все силы и прибавляю скорость. И вот портал уже прямо передо мной. Я ныряю в него, горячо молясь, чтобы зверь последовал за мной. Должно быть, кровь делает свое дело, потому что он тут же ныряет в портал вслед за мной. «Давай, Реми», — шепчу я. «Не подведи меня». Я считаю про себя. 1, 2, 3. Этот портал должен быть очень быстрым. Но оказывается, он все-таки недостаточно быстрый. Зверь бросается на меня, впивается зубами в мое крыло, и я истошно ору. Мое плечо горит, и я едва не теряю сознание от боли. А затем вылетаю из портала и камнем падаю вниз. Идея Мэйси, подсказанная ей играми Лударес, состояла в том, чтобы сделать выход из портала под самым куполом на высоте в 100 футов. Я пытаюсь лететь, пытаюсь расправить крылья, но из этого ничего не выходит. Вместо того, чтобы лететь, я падаю вниз, и зверь падает рядом со мной. И тут меня осеняет. В портале он не просто укусил меня за крыло. Он оторвал его.